Глава 9. «Да будет мир с тобою, бедное жилище, порученное собственной охране». Бёрнс. Незадолго до того, после ужасного дня, о котором можно создать себе лишь слабое представление, сопоставляя его с состоянием несчастного, лишенного мужества больного, к которому предстоит хирургическая операция с возможным смертельным исходом, в голове Арманс мелькнула одна мысль. Я достаточно близка с Октавом, чтобы сказать ему, что один друг моей семьи просит моей руки. Если меня выдали слезы, то это признание восстановит его уважение. Близкий брак и связанные с ним волнения послужат причиной моих слез и будут приписаны положению, в котором я тогда находилась. Увы, если он меня немного любит, он вылечится от этого, и я, по крайней мере, смогу остаться его другом. Мне не придется бежать в монастырь и осуждать себя на то, чтобы ни разу в жизни более его не видеть. Арманс поняла, что все следующие дни Октав старался догадаться о том, кто был ее избранником. «Надо, чтобы он узнал того человека, о котором идет речь», — думала она, вздыхая. «Мой жестокий долг требует этого. Лишь этой ценой мне будет разрешено с ним видеться». Она подумала о бароне де Риссе, героической личности, бывшем начальнике вандейцев, довольно часто появлявшемся в салоне госпожи де Буниве, но никогда не произносившем ни слова. На следующий день Арманс заговорила с бароном о мемуарах госпожи де Рош-Жекелен. Она знала, что они были предметом его зависти. Он говорил на эту тему длинно и плохо. «Быть может, Арманс Заилова любит какого-нибудь племянника барона», — думал Октав. Так неужели же возможно, чтобы подвиги старого генерала заставляли ее забывать о его 50-летнем возрасте? Октав напрасно пытался разговориться с молчаливым бароном, сделавшимся еще молчаливее и недоверчивее с тех пор, как он увидел себя предметом такой необыкновенной предупредительности. Не знаю, с какой слишком бьющей в глаза учтивостью обратилась к Октаву одна из матерей, у которой были дочери-невесты, но только это обращение задело его мизантропическую струну и заставило сказать Арманс, расхваливавший этих барышень, что если бы у них была еще более красноречивая защитница, то он сам, благодаря Богу, лишил себя возможности восхищаться кем бы то ни было до 26 лет. Это неожиданное заявление сверкнуло для Арманс как молния. Еще никогда в жизни она не чувствовала себя счастливее. Быть может, уже раз 10 со времени получения состояния Октав заговаривал с ней о том возрасте, который он назначил для своей женитьбы. Она забыла об этом, и поэтому слова кузена сильно ее удивили. Эта минута счастья была прекрасна. Накануне Арманс была всецело погружена в мучительное переживание, вызванное жертвой, которую требовал ее долг, и не мудрено, что она забыла об этом целебном источнике утешения. За подобную забывчивость люди общества, имевшие полный досуг обращать на все внимание, обвиняли Арманс в недостатке ума. Так как Октаву только что минуло 20 лет, Арманс могла надеяться, что еще в течение 6 лет она будет его лучшим другом, и при этом ее не будут терзать угрызения совести. «Кто знает, — думала она, — быть может, я буду иметь счастье не дожить до конца этих 6 лет». Новые отношения создались между Октавом и Арманс. Доверие со стороны последней давало ему смелость советоваться с нее о всех даже мелких случаях его жизни. Почти каждый вечер он имел счастливую возможность говорить с ней, не будучи услышанным своими соседями. Он с наслаждением видел, что его подробные сообщения никогда не были в тягость. Для того, чтобы прибавить себе мужества, Арманс также говорил ему о своих огорчениях, вследствие чего между ними установилась редкостная близость. Самая счастливая любовь не лишена бурь. Можно даже сказать, что она в равной мере наполнена и страхами, и блаженством. Но ни бури, ни беспокойства не смущали дружбы Арманс и Октава. Он чувствовал, что кузина его ни на что не давала ему права, но жаловаться он не имел причины. Эти утонченные натуры не преувеличивали серьезности своих отношений, но никогда не обмолвились по этому поводу ни одним словом. Со времени признания Арманс о предстоящем замужестве, произнесенном ею у могилы Абеляра, между ними ни разу даже не было произнесено слово «дружба». При очень частых свиданиях им лишь изредка удавалось поговорить без свидетелей, И в эти краткие минуты нужно было столько сообщить друг другу, поделиться столькими фактами, что в их беседе не было места лишним выражениям и жеманству. Надо сознаться, что Октаву трудно было найти повод для жалоб, так как Арманс испытывала к нему чувство самой восторженной, нежной и чистой любви, какое только может родиться в сердце женщины. Надежда на смерть, единственная перспектива ее любви, придавала ее словам высоту смысла и вместе с тем покорность, то, что вполне соответствовало характеру Октава. Спокойное и совершенное счастье, проникавшее в него вследствие нежной дружбы Арманс, ощущалось им так живо, что он даже стал надеяться изменить под ее влиянием свой характер. С тех пор, как он помирился с кузиной, он не испытывал отчаяния, которое порой заставляло его сожалеть о том, что его не раздавило коляской, несшейся по улице Бурбон. Он сказал своей матери: «Мне кажется, что я совершенно освободился от тех припадков бешенства, которые заставляли тебя опасаться за мой разум». Октав был счастлив, и это чувство еще более обостряло его ум. Он удивился, замечая в обществе вещи, которые раньше не останавливали его внимание, хотя и были у него перед глазами. Общество казалось ему менее ненавистным и, главное, менее занятым желанием вредить ему. Он говорил себе, что, исключая богомольных или некрасивых женщин, каждый думал гораздо более о себе, чем о том, чтобы приносить вред соседу, чего, опять-таки, он не замечал прежде. Он увидел, что заполнявшее все мгновения легкомыслие делало невозможным всякое проявление ума. Он увидел, наконец, что это общество, которое он с сумасбродной гордостью считал недоброжелательным в отношении к нему, было попросту плохо устроено. «Но, — говорил он Арманс, — раз оно таково, то с ним нужно или примириться, или его покинуть. Надо ли быстро и без промедления покончить с собой несколькими каплями синильной кислоты или уже относиться к жизни, возможно, веселее?» Говоря таким образом, Октав скорее старался убедить себя, нежели высказывал готовые убеждения. Душа его была смягчена счастьем, которое ему давала Арманс. Его признания не всегда были безопасными для молодой девушки. Когда мысли Октава принимали мрачную окраску, когда он чувствовал себя несчастным ввиду перспективы близкого одиночества, Арманс лишь с большим трудом скрывала от него, каким несчастьем ей самой казалась самая возможность разлуки. «Если в мои годы я не имею друзей, — говорил ей Октав как-то вечером, — то могу ли я еще надеяться приобрести их? Можно ли любить по задуманному плану?» Арманс, чувствовавшая, что накипевшие слезы готовы ее выдать, была принуждена внезапно его покинуть. «Я вижу, — сказала она ему, — что тетя хочет сказать мне что-то». Облокотившись на окно, Октав в одиночестве продолжал следить за течением своих мрачных мыслей. «Не надо дуться на общество, — решил он наконец. Оно настолько зло, что и не заметит страстной ненависти молодого человека, замкнувшегося во втором этаже на улице Святого Доминика. Увы, лишь одно существо заметит мое отсутствие в обществе, и дружеское его чувство будет страдать». Он издали стал наблюдать Арманс. Она сидела рядом с маркизой на своем маленьком кресле и показалась ему в это мгновение замечательно красивой. Все устойчивое и твердое счастье Октавы заключалось, однако, лишь в произнесенном им маленьком словечке — «дружба». Редко кто избегает болезни своего века. Что касается Октава, он считал себя человеком глубокомыслящим и философом. Внезапно Заелова приблизилась к нему с видом беспокойства и почти гнева. «Моей тете, — сказала она ему, — передали странную, касающуюся вас сплетню. Одно очень серьезное лицо, не выказывавшее до сих пор никакой враждебности к вам, сказало ей, что зачастую, после полуночи, выходя отсюда, вы заканчиваете ночь в каких-то домах, которые в сущности являются лишь игорными притонами. Это еще не все. Он говорит, что в этих местах, где царит самая большая разнузданность, вы превосходите всех выходками, которые удивляют даже и самых привычных тамошних посетителей. Вы не только окружаете себя женщинами, одно присутствие которых ложится на вас пятном, но и подстрекаете их болтовню. Говорят даже, что вы блещете там остротами, дурной вкус которых превосходит всякое вероятие. Люди, интересующиеся вами, так как таковые нашлись даже и в тех домах, делали вам сначала честь и принимали ваши фразы за заученное остроумие. Виконт де Моливер молод, — говорили они себе. Ему, вероятно, пришлось слышать подобные шутки в каком-нибудь пошлом обществе, где таким способом возбуждается внимание и создается веселость, пускающая пыль в глаза каким-нибудь грубиянам. Но ваши друзья с болью заметили, что вы там же, на месте, придумываете ваши самые возмутительные словечки. Наконец, невероятный скандал, который возник в результате вашего поведения, сделал вас знаменитым среди отбросов парижской молодежи. Лицо, передавшее все это, продолжал Арманс, несколько смущенный упорным молчанием Октава, закончил свой рассказ такими подробностями, которые тетка не стала опровергать лишь вследствие своего ошеломления. Октав отметил с наслаждением, что в течение всей этой длинной речи голос Арманс дрожал. «Все, что вам передали, совершенно верно», — сказал он, — «но не повторится в будущем. Я никогда более не стану бывать там, где не должен бывать ваш друг». Арманс сильно удивила и огорчила это признание. На минуту она испытала чувство, похожее на презрение. Но когда на следующий день она вновь увидалась с Октавом, то образ ее мысли по поводу того, что было прилично для молодого человека, уже сильно изменился. В благородном признании своего кузена, а главное, в том простом обещании, которое он ей дал, она находила повод, усиливающий чувство любви. Арманс нашла, что она была слишком строга в отношении к самой себе, когда давала себе клятву уехать из Парижа и никогда более не видеться с Октавом, если он когда-нибудь снова переступит порог этих мест, недостойных его.